Глава третья. Критический утопический социализм и коммунизм. Мы не говорим здесь о той литературе, которая во всех великих революциях нового времени выражала требования пролетариата, сочинения Бобёва и так далее. Бобёв Грак. Настоящее имя Франсуа Ноэль. 1760-1797 годы. Французский революционер, выдающийся представитель утопического уравнительного коммунизма, организатор заговора равных. Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период неспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. Революционная литература, сопровождавшая эти первые движения пролетариата, по своему содержанию неизбежно является реакционной. Она проповедует всеобщий аскетизм и грубую уравнительность. Собственно, социалистические и коммунистические системы, системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и так далее, возникают в первый неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией, изображенный нами выше. Смотри «Буржуазия и пролетариат». Сен-Симон, Анри, 1760-1825 годы, великий французский социалист-утопист. Фурье Шарль, 1772-1837 годы, великий французский социалист-утопист. Изобретатели этих систем, правда, видят противоположность классов, так же, как и действия разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видят на стороне пролетариата никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения. Так как развитие классового антагонизма идет рука об руку с развитием промышленности, то они точно так же не могут еще найти материальных условий освобождения пролетариата и ищут такой социальной науки, таких социальных законов, которые создали бы эти условия. Место общественной деятельности должна занять их личная изобретательская деятельность. Место исторических условий освобождения – фантастические условия. Место постепенно подвигающейся вперед организации пролетариата в класс – организация общества по придуманному ими рецепту. Дальнейшая история всего мира сводится для них к пропаганде и практическому осуществлению их общественных планов. Правда, они осознают, что в этих планах защищают главным образом интересы рабочего класса, как наиболее страдающего класса. Только в качестве этого наиболее страдающего класса и существует для них пролетариат. Однако неразвитая форма классовой борьбы, а также их собственное положение в жизни, приводит к тому, что они считают себя стоящими высоко над этим классовым антагонизмом. Они хотят улучшить положение всех членов общества, даже находящихся в самых лучших условиях. Поэтому они постоянно апеллируют ко всему обществу без различия и даже преимущественно к господствующему классу. По их мнению, достаточно только понять их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом самого лучшего из возможных обществ. Они отвергают поэтому всякое политическое, и в особенности всякое революционное действие. Они хотят достигнуть своей цели мирным путем и пытаются посредством мелких и, конечно, неудающихся опытов силой примера проложить дорогу новому общественному Евангелию. Это фантастическое описание будущего общества возникает в то время, когда пролетариат еще находится в очень неразвитом состоянии и представляет себе поэтому свое собственное положение еще фантастически. Оно возникает из первого исполненного предчувствий порыва пролетариата к всеобщему преобразованию общества. Но в этих социалистических и коммунистических сочинениях содержатся также и критические элементы. Эти сочинения нападают на все основы существующего общества, поэтому они дали в высшей степени ценный материал для просвещения рабочих. Их положительные выводы насчет будущего общества, например, уничтожение противоположности между городом и деревней, уничтожение семьи, частной наживы, наемного труда, провозглашение общественной гармонии, превращение государства в простое управление производством. Все эти положения выражают лишь необходимость устранения классовой противоположности, которая только что начинала развиваться и была известна им лишь в ее первичной, бесформенной неопределенности. Поэтому и положения эти имеют еще совершенно утопический характер. Значение критически утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того, как развивается и принимает все более определенные формы борьба классов, это фантастическое стремление возвыситься над ней, это преодоление ее фантастическим путем, лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основатели этих систем и были во многих отношениях революционны, то их ученики всегда образуют реакционные секты. Они крепко держатся старых воззрений своих учителей, невзирая на дальнейшее историческое развитие пролетариата. Поэтому они последовательно стараются вновь притупить классовую борьбу и примирить противоположности. Они все еще мечтают об осуществлении путем опытов своих общественных утопий, об учреждении отдельных фаланстеров, об основании внутренних колоний, об устройстве маленькой Икарии, карманного издания Нового Иерусалима, и для сооружения всех этих воздушных замков вынуждены обращаться к филантропии буржуазных сердец и кошельков. Фаланстерами назывались социалистические колонии, которые проектировал Фурье. Икарией Кабе называл свою утопическую страну, а позднее свою коммунистическую колонию в Америке. Примечание Энгельса к английскому изданию 1888 года. Колониями внутри страны Оуэн называл свои образцовые коммунистические общества. Фаланстерами назывались общественные дворцы, которые проектировал Фурье. Икарией называлась утопически-фантастическая страна, коммунистические учреждения, которые описывал Кабе. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1890 года. Они постепенно опускаются в категорию описанных выше реакционных или консервативных социалистов, отличаясь от них лишь более систематическим педантизмом и фанатической верой в чудодейственную силу своей социальной науки. Вот почему они с ожесточением выступают против всякого политического движения рабочих, вызываемого, по их мнению, лишь слепым неверием в новое Евангелие. Оуэнисты в Англии и фурьеристы во Франции выступают первые против чертистов, вторые против реформистов. Речь идет о мелкобуржуазных демократах-республиканцах и мелкобуржуазных социалистах, сторонников французской газеты «Реформа» «La Réforme», издавалась в Париже с 1843 по 1850 год, которые выступали за установление республики и проведение демократических и социальных реформ.